Заключение. Когда гибнут страны или народы, то часто пеняют на несправедливость судьбы или суровость Бога. На Востоке утверждается, что причиной бед являются порочные деяния самого человека. Более того, когда упорство человека в отклонении от должного пути, то есть от закона эволюции, становится непреодолимым, то говорится, что такие люди в конце концов словно космические отбросы, слова в кавычках, идут в переработку. Когда явленная сторона уничтожает те узоры, которые положены в основание эволюции, тогда узор, закон, направляет уничтожающее к переработке. Примечание «Беспредельность», 1930, параграф 319. Пришло время, когда на планете должна была появиться новая вера и новые религиозные формы, названные впоследствии христианством. Дряхлое и отжившее ничего не рождает, но лишь под нажимом нового уступает дорогу вечно юному. Когда над миром восходила звезда христианства, ветхозаветная церковь, слова в кавычках, а вернее яхвическая религия вместе со всеми государственно-религиозными институтами разлагалась и умирала, а вовсе не зачинала розовощекое будущее. Как же появилось христианство, и кто были его безвестные апостолы? Точка зрения апологетов церкви, перекочевавшая в академическую науку, хорошо известна. Но как же было на самом деле? Когда мы спрашиваем «иудеи» или «эллины», мы имеем в виду, прежде всего, не этнические, а идеологические признаки, легшие в духовное основание, в суть новой религии. Какая культура, какая древнейшая линия, проверенная временем, стала душою и телом христианской религии? Отрицать заметное присутствие иудеев, читая яхвизма, в ранней истории новой веры, конечно, было бы неразумно. Однако необходимо отличать явления определяющие от явления способствующего. Костер быстрее и ярче разгорается на ветру, но не ветер порождает пламя. Цель может быть самой прекрасной, но не всякое средство достойно иконы. Очень часто ступенями к славе героя становятся атаки его яростных врагов, а не рукоплескания и славословия. Цитата. «Каждая напряженная мощь имеет свою утвержденную оппозицию. Каждая напряженная мощь имеет свое назначение. Утвержденные мосты врагом есть лучшее восхождение. Только когда все противники напряжены, можно провести в жизнь самый наибольший план». Конец цитаты. Известно, что чем сильнее сопротивление, тем напряженнее действие. Чем напряженнее действие, тем значительнее результаты. Цитата. «Звучать может лишь натянутая струна». Примечание «Сердце», 1932, параграф 24. Поэтому и говорится, что на определенном витке истории вселенский закон, движущий эволюцию, соединяет свойства различных энергий для острых смещений. Так уходящие силы напрягают новые энергии. Острота же и грандиозность социально-культурного и религиозно-духовного смещений, произошедших благодаря явлению Иисуса Христа, даже в планетарном масштабе, кажется, не имеют аналогов. Значит, возникшей напряженности предшествовало некое крайне мощное сопротивление. Цитата. «Учитель и враг – суть камни краеугольные. Укротитель зверей сперва являет ярость их, чтобы знаменовать укрощение. Не может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное учение нуждается во врагах и в учителе. Нужно помнить о законе физическом, чтобы понять непреложность закона духа. Необходимо понять значение учителя и нужность врагов. Конечно, только учитель доведет врага до безумия. Нужно явить меру зла, чтобы выйти обновленным из пламени злобы. Нельзя миновать узлы пути. Но знайте, что никакое нагнетение не пройдет без пользы. Может быть, оно служит целым народам. Если пустынник может мыслью сокрушать твердыню зла, примечание твердыни зла здесь цитадель или логово злых сил, сил неприятельских, АВ, то нагнетение, допущенное высшими силами, будет тараном против сил неприятельских. Примечание «Иерархия», 1931, параграф 37. Известно, что там, где сильно сопротивление, прорыв происходит в новом и неожиданном месте. Неожиданность появления новозаветной вести и столь победоносное шествие христианства удивляют историков до сих пор. Яхвистское противостояние Христу, как мы видим, не подавило, а способствовало еще более мощному разгоранию новой веры. Не благодаря яхвистскому устремлению, а в борьбе с ним огонь христианской веры воспламенил мир. Что есть положительный и что есть отрицательный полюс, или полюс света и полюс тьмы? Яхвизм провозгласил, что все остальные народы мира вместе с их верованиями олицетворяли полюс зла, тогда как семени Авраама уготовано было за некогда совершенное деяние вечное богоизбранничество. В таком случае драма Иисуса, униженного и распятого, отнюдь не язычниками, а избранниками и поклонниками Яхве, обращает наше внимание на особую роль в этой драме иудеи. В результате для христиан Иисус должен видеться светочем, тем ярче засверкавшим, чем плотнее становилось вокруг него окружение мрака. Для других же, одобривших распятие, Иисус, как низвергатель яхвистской доктрины и племенной избранности, соответственно, должен видеться посланником кромешной тьмы. Повторим. Язычники или неизбранные народы исторически находились далеко от эпицентра этого противостояния. Заметим также, что согласно постулатам Библии, Мессия должен был спасти Израиль от языческого владычества, даровать святому народу, слова в кавычках, все царства земные, а язычников кого уничтожить, а кого обратить в рабство. Согласно постулатам Библии, Мессия должен был воевать отнюдь не с израильтянами, а наоборот, повести Израилево воинство на последнюю битву с неевреями. Смотри кумранский текст «Война сынов». Иисус же, напротив, вопреки мессианским ожиданиям евреев, всю свою новозаветную деятельность совершил среди иудеев и пострадал от иудеев. На Востоке говорится: космическая устремленность захватывает все космические явления. Но дух, который является ограниченным сознанием обособления, не может творить сбиением пульса космоса. Потому, когда строится ступень эволюции, то космические отбросы являются запрудами. Конечно, каждая запруда творит тяжкую карму. Примечание «Беспредельность». 1930, параграф 793.